Глава 33. При виде весьма яркой картины за спиной и чуть сзади по курсу, съезжаю на обочину и останавливаю машину. Сами звуки канонады слышны и так, а зрелище я пронаблюдал в зеркало заднего вида. Далее привожу в чувство своего пленного, пользуясь банальным нашатырем из аптечки, после чего поворачиваю его голову руками в нужную сторону. «Слышишь, деятель, это что у вас на территории за апокалипсис? Это твои, что ли, так оперативно за тобой грязные полы замывают?» «Это не моя задача была, я же тебе сказал», — отвечает мне мужик, затем завершает поворот головы и широко раскрывает от удивления глаза. «Что происходит? Это как-то связано с...» Он неверяще и непонимающе смотрит на меня. «С тобой и с нами». «Дурак!» — стучу пальцем по лбу. «Это я у тебя спрашиваю, что происходит?» «Да понятия не имею». Его взгляд прикован к занимающемуся ближе к горизонту багрянцу, вспышкам взрывов и разлетающимся произвольно ракетам. Кажется, к ракетам. Я не в курсе местного арсенала. «Ладно, видимо, совпадение», — бормочу, возвращаясь за руль. «Хотя, насколько вовремя и кстати, блин, для тебя. Как я вовремя себя оттуда увез. Я случайно один сегодня. Должно было быть больше», — безэмоционально отвечает тип, что-то напряженно обдумывая. «На других у меня данных было меньше», — бормочу, трогаясь с места. «Из твоего сектора не так много людей знаю». «Кстати, откуда ты меня знаешь?» — пытается воспользоваться возможностью тип. «Ну, к чему секреты сейчас? Я с тобой, я связан. Едем, куда ты решишь. Расскажи, какая теперь разница?» «Умеешь считать до 10, остановись на 6 и не путай роли. Могу отрубить еще раз, если тебе все еще не имется. Попутно. Даже не мечтай. Никаких интересных намерений по дороге, или тебе же хуже. Целый ты мне не шибко нужен после такого аншлага». Киваю в зеркало, где, судя по картине, огонь добрался до какого-то очередного яруса хранилища боеприпасов, или что у них там. Поскольку поутихшая была канонада оживилась с еще большей производительностью. А говорить ты и так сможешь. «Без проблем», — спокойно роняет с заднего сиденья тело и погружается в какие-то свои размышления. На базе, вернее, в окрестностях, творилось действительно что-то невообразимое. Ербол поглядывал в окно и назад, но отблески и всполохи стояли до неба и до горизонта. То, что городок, скорее всего, стерт с лица земли, было несомненно. Ербол украдкой глянул на часы на приборной панели машины. Без сознания был буквально какие-то минуты. Да нет, ну не может быть. Ну псих психом, но такое провернуть ни одному психу не под силу. Да что там психу? Скажи сейчас Ерболу и братве из отряда такое повторить, пусть даже на том же самом месте, и то не факт, что это вообще бы удалось. Опять же, в таких-то масштабах. Тут явно что-то иное. И это иное явно за пределами догадливости новоиспеченного младшего лейтенанта, который, по большому счету, скорее сержант. Фарси, за который одну звездочку и пожаловали, к опыту того рода, что сейчас творился за спиной, отношения не имел. Что вместе с городком аннулированные и близлежащие постройки, тоже понятно. Иншалла, местные в такое время обычно на работе, и никто не пострадал из живых людей, не считая вояк-танкистов и тех, кто на складах. В свете разгорающегося за спиной зарева Ербол снова резко сменил намерение и пожелал доехать до прокуроров как можно скорее. Одно дело ведомственные неутыки, даже вплоть до самых печальных и противозаконных, другое дело. Вот такое. Мой спутник проникается серьезностью апокалипсиса за нашими спинами и до самой прокуратуры ведет себя более чем смирно. Когда я паркуюсь под зданием, где работает Бахтин, он только с интересом оглядывается по сторонам и хмыкает себе под нос, напевая какую-то песенку на языке, которого я не знаю. Выволакиваю своего спутника с заднего сиденья и прямо за ремень на руках тащу по ступенькам вверх к турникету. Полицейский сержант, бдящий на входе, широко раскрывает глаза, глядя на нас. Из кармана этого ербола достаю его же удостоверение, которое тычу полицейскому сержанту. «Мне нужен Бахтин. Срочно!» Полисмен качает головой и замедленно тянется к телефону. не сводя с нас взгляда. «Скажи, Стесев привел его». Киваю на удостоверение Колдыгулова в руках полицейского. «Как раз с военных складов, где сейчас пожар». «Теперь спокойно. Объясни мне, что происходит?» Чуть тише завершает орать последнее непонятное мне слово Бахтин через минуту у себя в кабинете, куда я под присмотром полицейского сержанта доставляю Колдыгулова, пройдя несколько лестниц и пару поворотов по коридорам. Колдыгулов при этих словах Бахтина вскидывается, начинает лучиться любопытством и скороговоркой выдает какую-то абракадабру на непонятном мне языке, причем явно не на государственном или китайском. Бахтин хмуро смотрит на Колдыгулова, переводит взгляд на его удостоверение, протянутое полицейским сержантом, и выдает что-то типа «Муанбо фарси сухан намигуям». Затем добавляет: «А что, нормально говорить не можешь?» «Да могу, конечно», — чуть краснеет от смущения Колдыгулов, опуская взгляд. «Извините». «Что у вас случилось?» Бахтин, явно не зная, что делать с удостоверением Колдыгулова, смотрит на нас по очереди. «Свободен!» — срывается он тоном на полицейского сержанта, который вообще ни в чем не виноват. «Олег Николаевич, давайте я начну». Сажусь на стул за длинный стол буквой «Т», приземляя на соседнее кресло Колдыгулова. Из того кресла, если что, быстро вставать будет труднее. Вот вкратце и вся история. Я не знаю, как действовать правильно, но мой куратор в СГО дал знать, что телом в неотложке интересовались, раз. Затем киваю на удостоверение Колдыгулова. Он сам что-то знает по теме, два. И есть анализы спецпрепарата, предварительно имевшегося в наличии в этом подразделении. Понимаю, что все это косвенно, но давайте разбираться. Пожалуйста. Тип с ножом 100% есть на камерах видеонаблюдения нашего подъезда, как доказательство того, что я не сочиняю. С камер инфа снята СОПом, вернее, продублирована. Куратор просил передать. Интересно, с соблюдением ли? Бормочет Бахтин, потом встряхивается. Так... «По этому делу разговор отдельный, разберемся». Бахтин переводит тяжелый взгляд с меня на Колдыгулова. «Со складами что? Что там случилось? Что рвется? Что горит? Почему с ними нет связи?» «Мы уехали минут за 5-7 до того, как полыхнуло», дисциплинированно отвечаю чистую правду вместо Колдыгулова. «Когда были в нескольких километрах, как по мне, складов уже не было. Видимо, связи с ними нет, потому что личный состав выбыл. В ноль». А хранилища, вероятно, были многоярусные, потому оно до сих пор полыхает и разлетается. Я связал все с этим, указываю взглядом на Колдыгулова. «Вы... оба?» — искренне удивляется тот, таращась на меня и Бахтина. «Я вообще без сознания был. На объекте кроме меня никого, слава Аллаху. Из наших...» — чуть позже тихо добавляет он. «Армейцы-то наверняка были». «Значит, что со складами не ясно», — хлопает раскрытыми ладонями по столу Бахтин. «Ладно, сели оба в угол, вон туда, молчать и сидеть смирно». Бахтин еще раз смотрит в удостоверение Колдыгулова, затем бросает его себе в карман и на полчаса выпадает из коммуникации с нами, повисая на телефоне и занимаясь, кажется, несколькими делами сразу. Во-первых, вызывает к себе Комаровских, которого я видел у родителей Лены, и кем тот работает, тоже знаю. Во-вторых, Бахтин требует к себе кого-то из секретариата комитета в связи с какими-то процедурами. В-третьих, общается с какими-то местными органами власти по поводу какого-то ЧП, видимо, аббревиатура, на тех самых складах. В-четвертых, вызывает заместителя военного прокурора. А еще через полчаса, как по мановению волшебной палочки, в кабинете Бахтина без стука появляется Комаровских, направляясь почему-то ко мне первому. «Привет, Саня!» — демонстративно роняет он, после чего не удостаивает Колдыгулова и взглядом, направляясь сразу к Бахтину. «Здравствуйте, Игорь Трофимович!» — вежливо говорю ему в спину. Видимо, отношения между сектором Колдыгулова и ДВБ Комаровских, как и ориентировал Кеша, далеки от идеала. Сразу после Комаровских в кабинете Бахтина появляется какой-то чин военной прокуратуры, который, в отличие от Комаровских, не поздоровавшегося только с Колдыгуловым, не здоровается вообще ни с кем, кроме Бахтина. «Ну что, кого ждем?» — Потирает руки военный прокурор, задорно глядя на Бахтина. «Сейчас еще из секретариата подойдут», — хмуро отвечает Бахтин. «Комитетского?» «Да». Еще через 7 минут, поочередного переглядывания друг на друга в кабинете, появляется мужик лет 50 в штатском, который, в свою очередь, здоровается за руку только с Комаровских, на остальных не обращая внимания. «Начинаем», — бурчит Бахтин, придвигаясь к столу. «Спасибо, что быстро собрались. Тема — текущий пожар на объекте Министерства обороны». «Что известно? Связь есть?» — вспыхивает энтузиазмом военный прокурор. «Есть какая-то актуальная информация?» «Туда сейчас ближе, чем на 2 км подойти не представляется возможным», — продолжает хмуриться Бахтин. «Районный акимат говорит, подземные взрывы, постройки в ноль, людей из непосредственной зоны ноль, и не наблюдается». «Так а чего мы тогда тут делаем?» — въедливо бросает представитель загадочного для меня секретариата комитета. «Но у нас есть один живой с того объекта». Бахтин кивает на Колдыгулова, с рук которого я снял ремень по команде Бахтина же. «И претензии к нему, кивок на меня, настолько странные, что я не счел возможным вникать в них без вас». Здание Генеральной прокуратуры. Кабинет начальника службы специальных прокуроров. Самый молодой из присутствующих, невысокий парень возрастом до 20, сжато излагает суть своих претензий в адрес второго присутствующего парня, которому между 20 и 30. Высказываемое звучит очень необычно, но удивленным выглядит только человек в форме военного прокурора, который берет слово первым. «Я правильно понимаю, имело место незаконное применение силы в отношении представителя законной власти?» Военный прокурор по очереди кивает на двух парней. «Со стороны гражданского лица, на территории режимного объекта». «Неправильно понимаете», — перебивает удивленного прокурора самый молодой парень. «Объект по документам — частная компания. Что до применения силы, пусть сотрудник заявит об этом официально». Самый молодой парень кивает на того, кто постарше. «Откуда у вас грифованная информация?» — продолжает настаивать военный прокурор. «По каким каналам вы ее получили?» «Угадал». Самый молодой нейтрально смотрит на собеседника. «Всю вашу грифованную информацию я угадал. Это же не возбраняется. Плюс служебное удостоверение сотрудника увидел». Бахтин хлопает себя по лбу и из кармана рубашки бросает на стол удостоверение Колдыгулова, которое с любопытством берет в руки военный прокурор. «Я никаких обязательств перед государством не имею, секретоносителем не являюсь, и никаких ограничений обороту служебной информации соблюдать не обязан. Самый молодой парень обозначает знакомство с реалиями действующего законодательства в адрес военного прокурора. И давайте все же к целям собрания. Они у нас разные. Лично я здесь за тем, чтобы подать письменное заявление на сектор комитета в связи с вооруженным нападением на меня и мою невесту, с которой мы уже подали заявление о регистрации законного брака в уполномоченные органы юстиции республики». «Существование сектора подтверждаю», — нейтрально врезается Комаровских. «Он? Ну что это за сектор?» Военный прокурор смещает фокус внимания на Комаровских. «Я что-то и вспомнить не могу». «Это новый сектор». Представитель секретариата комитета неодобрительно смотрит на Комаровских. «В рассылке по юстиции его не объявляли, есть только в спецрассылке. Возможно, вы не в копии». «Вот сотрудник этого сектора», — перебивает присутствующих самый молодой парень. Затем он встает, трет нос и подходит к креслу, на котором сидит сотрудник сектора. «Его зовут Ербол Колдыгулов», — продолжает самый молодой. «Удостоверение у вас в руках. Господа, давайте сыграем в игру. Я сейчас буду задавать вопросы, а вы просто наблюдайте за младшим лейтенантом Колдыгуловым». Военный прокурор возмущенно набирает воздух в легкие, но Бахтин останавливает его коротким движением руки. «Тссс!» Тем временем невысокий и самый молодой парень начинает задавать Ерболу вопросы, не делая пауз для ответов на них. «Вам известно о нападении на меня? Сотрудники вашего сектора имеют прямое отношение к его организации? Препарат вы получали лично? Полученный спецпрепарат при нападении на меня использовался? Агентурой? В рамках полученной задачи? Колдыгулов заторможенно и чуть обеспокоенно смотрит спрашивающему парню в глаза, ничего не отвечая. Комаровских с интересом откидывается на спинку стула, наблюдая за Колдыгуловым. Представитель секретариата комитета неодобрительно смотрит на Бахтина. Военный прокурор с любопытством смотрит на задающего вопросы. Бахтин с нечитаемым выражением лица смотрит в окно. «Я требую присутствия моего непосредственного начальника», — Колдыгулов переводит взгляд на представителя секретариата, — «в рамках регламента». «Здорово. Что это все доказывает?» — перебивает Ербола военный прокурор, задумчиво глядя на Бахтина. «На все заданные мной вопросы у младшего лейтенанта ответ «да», — отвечает самый младший из присутствовавших, задававший вопросы, явившиеся предметом недоумения некоторых из присутствующих. В комитете есть аппаратура, позволяющая с высокой степенью достоверности определить, да или нет, думает в ответ на мои вопросы опрашиваемый. Господа, здесь не суд, более того. Согласно пункту приказа председателя комитета от... Такой опрос допускается и является желательным, когда дознание проводится в отношении действующего сотрудника комитета, который... Номер и содержание приказа подтверждаю. Нейтрально кивает Комаровских. Но разрешение на присутствие представителей других госорганов на таком опросе оформляется следующим образом. «Подтверждаю», — сдержанно кивает представитель секретариата комитета после пояснений от Комаровских. «Я не буду отвечать в отсутствие моего непосредственного начальника», — хмуро говорит Колдыгулов. «Такой опрос незаконен, поскольку...» Все присутствующие, кроме Бахтина и самого молодого парня, еще какое-то время перекидываются репликами в споре «все против всех». «Вы вообще сейчас не о том». Через пару минут Бахтин повышает голос, прекращая споры. «Сейчас имеет место ЧП на складах. Последствия всем понятны, да? Вопрос стоит, как с этим связан объект КНБ, единственный сотрудник которого сейчас тут... И как связаны эпизоды между собой?» Ерболу было понятно, что и местный прокурор, не тот, который военный, этот как раз свой, и внутренний безопасник Комаровских каким-то образом знакомы с тем пацаном, который его сюда... да, доставил. Самое смешное, что ремень с рук пацан по команде местного штатского прокурора снял. В принципе, ремень на руках видел полицейский сержант внизу и кое-кто в коридоре, но это было аморфно и несерьезно. Ербол только сейчас пришел в себя и понимал, выдвинуть какие-то встречные обвинения в адрес пацана, либо согласиться с таковыми в исполнении военного прокурора, бесперспективно. Пацан отбоярится, играли в игру. Тогда младший лейтенант Колдыгулов был не против и шел добровольно. Ну, мало ли какой ремень он сам себе на руки надел. Ремень его, руки его и так далее. Разговор без денег, по разряду шалостей, особенно в данных обстоятельствах, когда объекты, части рядом уничтожены таким нетривиальным способом. Гораздо больше того же военного прокурора заинтересует тот факт, что кроме Ербола из сектора выжили и все остальные, которые банально отсутствовали на объекте. Вот это вызовет массу вопросов. С учетом происшедшего, вернее, все еще происходящего, судя по тому, что пожары, взрывы еще в разгаре. С одной стороны, начальство может убедительно объяснить отсутствие сотрудников служебной необходимостью, но в свете обвинений парня, так эффектно озвученных при таком составе слушателей, текущая дислокация и деятельность отсутствующих будут препарированы под микроскопом. Особенно в свете того, что да, фирма по документам частная, складов больше нет, да еще и каким образом. Присутствие на объекте пацана может подтвердить теперь, кажется, только он сам, если захочет. А может и не захотеть. Встретил Колдыгулова в степи. Слово против слова. А на все вопросы в свой адрес парень будет задавать встречные вопросы с просьбой подключения полиграфа. Судя по тому, что он знаком с Комаровских, теперь понятно, кто его консультировал. По таким тонкостям и деталям. Но не докажешь. А с ДВБ у сектора давно отношения швах. Собственно, с самого начала. Сектор, формально являясь обычным, Департаменту внутренней безопасности по ряду деликатных моментов подотчетен не был. Что самих безопасников ясно бесило. «Нет, надо требовать начальства, и никакие разговоры без него не вести, тем более внутренними инструкциями это строго регламентировано. А что эти инструкции прямо противоречат каким-то там пунктам законодательства? Вот пусть большие чины с начальством и разбираются. Младший лейтенант Колдыгулов — человек маленький. Закон законом, а на инструкциях тоже роспись лично ставил. Вы, уважаемые начальники и боссы, между собой разберитесь, кого из вас слушать. А за это время или шаг, или шаг, или... Тьфу, три раза».